Глава 54. Я было хотела возразить по поводу этих двусмысленных взглядов и движений Адриана, но нас прервал Дэвил, появившийся в дверях. Он окинул нас быстрым взглядом и сел на диван. Вистарда отстранился, и меня охватил внутренний озноб. Пустота, которую я всегда ощущала без него, и вполне могла с ней справиться, если бы он не появился и снова не стал заполнять все собой. «Всего-то рыболовы!» Дэвил пожал плечами и откинулся на спинку дивана. «Ты уверен?» — спросил Адриан. — Абсолютно. — Они тебя видели? — Нет, конечно. — Что происходит? — влезла я, не понимая суть диалога. — Кто-то въехал на территорию пристани. — И? — Дэв говорит, рыболовы. — Я слышала. Ты действительно думаешь, что кто-то приедет сюда меня убивать? Адриан обернулся ко мне и несколько секунд смотрел в мое лицо. — Нет, они дадут мне время. Но я уверен, всем уже известно, что я не собираюсь завершать это задание. Лика сказала, они засекли попытку взлома на сервере. Боюсь, им это не понравилось. Ты ей веришь, этой женщине? Я вспомнила противное лицо Анжелики. Она мне не понравилась с самого начала. Симпатичная, но слишком наигранная и слишком опасная, как я уже успела заметить. Хоть она и спасла меня от собственных людей, между прочим, я не могла ей доверять. Не думаю, что она застрелила того типа из собственных побуждений. Верю, но не доверяю. Да, у них отношения прям как у нас с ним. Верю, но не доверяю. Недостаточно. Об этом я умолчала, но, думаю, Адриану и так все ясно. — И зачем ты на сервер полез? — поинтересовался Дэвил, закидывая ногу на ногу. — Хочу выйти на главного. Закончить игру. Дэвил рассмеялся. Так звонко и прекрасно, с привкусом мерзости, что я дрогнула, втянув в легкие побольше воздуха, чем требовалось. Он откинул голову назад и выглядел, как взбалмошный мальчишка в этой своей манере, с растрепанными волосами и в кожаной куртке нараспашку. Затем он посмотрел на меня, и его лицо приобрело мрачный оттенок. Он таращился на меня, не скрывая отвращения на своем лице, и я взбесилась. — Что? — Не могу понять, что в тебе такого особенного, что Адриан Вистарда готов разрушить Меднекс. Ее нельзя разрушить. Ты знаешь, что это значит? Я качнула головой. Хоть меня и бесил его тон, больше всего я испытывала дурманящий голову страх. «Смерть, куколка, смерть!» Жар прилил к лицу, затем сменился холодом. Если бы я не увидел труп своей подруги буквально несколько часов назад, верила бы я во всю серьезность происходящего. «Для Доминики ты так не ерепенился!» — выплюнул Дэвил. «Заткнись, Дэв. Ты должен был решить эту проблему до того, как ее разнесло на части в этой долбанной машине. И, возможно, на две проблемы стал бы меньше, на эту уж точно». Он ткнул в мою сторону пальцем, и я поняла, что под этой подразумевалась я. Адриан подался вперед и, схватив Дэвила за грудки, поднял его с дивана. Тот с вызовом таращился на него. Легкая усмешка коснулась его губ, но не отпечаталась на глазах. — Я понятия не имел, что Доминик окажется мишенью! — прорычал Вистарда, сжимая в руке края куртки Дэвила. — Я все еще собираюсь отомстить за ее смерть, и не тебе меня учить. Ты оставил ее, не я. — Где ты был, Дэв? Где, а? Адриан встряхнул его еще несколько раз, я шагнула вперед, но поймала на себе взгляд неодобрения от Дэвила. Он не хотел, чтобы я лезла, он не хотел, чтобы я вообще тут находилась. — Я не мешался у вас под ногами, как ты мне и сказал, так что не я ее подвел. Я бы могла попросить, чтобы они прекратили спорить, но в этот момент особенно ощутила свою непригодность. Стала ли та женщина причиной раздора двух друзей? Я не могла этого знать, но выглядело это именно так. Они спорили за погибшей девушки, и я чувствовал себя лишней. Адриан медленно опустил руки. Дэвил поправил куртку резким движением плечи и вытащил что-то из внутреннего кармана и швырнул на диван. Коробка с патронами. Мужчины смерили друг друга длинными взглядами. Затем Дэвил посмотрел на меня взглядом, от которого у меня холодок пробежал по спине, и я рефлекторно отступила назад, наткнувшись спиной на дверь ванной. Он больше ничего не сказал, просто развернулся и куда-то ушел. Возможно, даже навсегда. Адриан проводил его взглядом до двери, затем повернулся ко мне. — Давно вы так? — я осмелилась спросить, наверное, от того, что сегодня уже поимела честь услышать откровение этого человека. — Мы не виделись с ее похорон. Я сразу поняла, о ком речь. Вистарда опустился на край дивана и провел руками по лицу, запуская их волосы, тем самым делая их растрепанными. — Я слышал о нем, точнее, о следе, который он проложил от Латвии до России. — Ты имеешь в виду... — Дерьмо. Я не хотела об этом думать. К этому нельзя привыкнуть. Не за такой короткий срок. Никогда. — Да, Алина, я имею в виду убийство. Дэв для Меднекс всегда был костью в горле. Они хотели его себе, и в то же время он мешал. — Он отказался от этой работы? — Дважды. Насколько мне известно. Они охотились на него тоже. — И? — На него нечем давить. Все, что было, они забрали. а мертвый он им вряд ли бы пригодился. Логично, наверное. Ты сказал, они забрали, что было. Моя жена. Она была его лучшим другом. Адриан на мгновение отвел взгляд, и мне показалось, что в его словах был какой-то скрытый смысл. Почему-то мне кажется, что Дэвил и Доминика не были просто друзьями. Я видела это в поведении обоих мужчин, в их словах, взглядах. Я тоже женщина и кое-что могу понять. Они любили ее. Оба. Ком собрался в моем горле, и я быстро сглотнула его. Укол ревности быстро, еле заметно проскользнул внутри меня, и я тут же мысленно отругала себя за это. Хуже ревности мужчины к собственной матери, ревность к его мертвой жене. В этих словах было что-то еще, чего я не сразу поняла, а когда осознание пришло, я все же спросила. — Они шантажировали его жизнью твоей жены? Адриан покачал головой. — Он просто отказался. Они убили ее. — Тогда почему он обвиняет тебя? — Потому что он не знает. Он думает, они меня шантажировали, но ничего подобного не было. И теперь я точно знаю это, иначе не пришлось бы тебя запирать. Я облажался, когда пытался уйти из игры. Первый месяц после того, как я получил твое имя в списке, я вообще ничего не делал. Но мне ясно дали понять, что уйти не получится, поэтому я приехал. — Как? Что они сделали? — Не спрашивай. Адриан вздохнул и откинулся на спинку дивана, устремив взгляд куда-то в неизвестность. Я подошла к нему и опустилась на корточки, положив руки ему на колени. Приятное тепло прокатилось по всему телу. — Адриан! — Неважно. Просто поверь, они могут заставить. Не думала, что Адриана Вистарда можно заставить. Я даже улыбнулась, но, кажется, он этого не заметил. Просто покосился на меня взглядом и усмехнулся. О, это было легко. Что они сделали, Адриан? Молчит. Я коснулась руками его лица и повернула к себе. Я не могу вытаскивать из тебя по одному слову до конца жизни. Что-то в его лице поменялось, словно он только что понял значение слова «жизнь». Мне прислали твое фото. Он держал пистолет у твоего виска, пока ты спала. Я убрала руки от его лица, и они свободно упали вниз. Адриан подхватил одну из них и крепко сжал. Это до сих пор стоит в моей голове. Я знал, что ты спишь, но если забыть об этом, то можно на мгновение представить нечто другое. Он бы убил тебя, и это знал, поэтому я убил его первым. Глаза встретились с моими, и в них не было ничего доброго. Он говорил об убийстве с полным хладнокровием во взгляде. Кто, Адриан? Кого ты убил? Мой голос стал приглушенным. Вистарда убил кого-то в доме, в котором я жила. И я поняла. Но это было не совсем возможным. Александр Петерсон и мой покойный муж сдох от перетраха с проститутками на полу в гостиной. Но если кто-то угрожал мне оружием, пока я спала... Да там было столько охраны, что я их даже запомнить всех не могла. Только один человек мог пройти через охрану с оружием. Хозяин дома. Он умер от остановки сердца, если мы говорим о том, о ком я думаю. — О, любовь моя, это официальная версия. Одна из шлюх траванула его. Я позаботился об этом и о том, чтобы это не всплыло. — Ты убил собственного дядю? — Да, это все, что пришло мне в голову. И да, Петерсон был мерзким, отвратным мужиком, но убийство... — Ты вообще слушаешь меня? Адриан откинул мои руки и встал с дивана, направляясь к незажженному камину. Я сбежал из детдома, Алина, и этот человек стал моим опекуном. Он и притащил меня в Мэднекс. Он сказал, я стану лучшим. И знаешь что? Он рассмеялся каким-то грубым, зловещим смехом. Я стал им. И когда теперь мне это не нужно, я не могу от этого избавиться. Я был уверен, что Петерсон руководит игрой, но я ошибся. Думаю, даже он не знал, кто за всем стоит. Очередная пешка. И ты убил его. Я не хотела, чтобы это звучало презрительно или с укором, но, кажется, так оно и получилось. Адриан развернулся ко мне лицом и посмотрел так, как никогда не смотрел. Словно я предала его. Он угрожал тебе? Смотри на меня так по любой другой причине, только не за убийство этого урода. Я бы сделал это снова. И единственное, о чем я сожалею, он сделал два шага вперед, что не прикончил его лично. Я не знала, как смотрела на него, но должно быть, это было чем-то отвратительным. Я встала с пола и подошла к Адриану почти вплотную, остановилась, подняв голову и слегка вверх. Я не виню тебя. Он сделал это с тобой и заслужил свою смерть. Я сказал это уверенно, без капли сожаления. А я позволил ему сделать это с собой и с людьми, которые мне дороги, Алина. Так что не ищитесь меньшее зло. Я вполне заслуживаю оказаться там же, где и он. Это взбесило меня. Да, неоднократно я фантазировала о смерти этого человека, но это все бред, чушь собачья. Я не хочу даже слышать об этом. Одно дело я, но другое, когда он говорит о своей смерти, это, надо бы сказать, действительно пугает. Я поймала его за руку, когда тот снова пытался отвернуться от меня, и заставила посмотреть на себя. ты не зло. Адриан смотрел на меня каких-то несколько секунд, затем фыркнул себе под нос. Ты представления не имеешь, о чем говоришь. Имею. Я потянула руки к его лицу, но он тут же перехватил их, силой сжав мои запястья. Я даже не поморщился от боли, наверное. Когда я понял, что ничего не могу сделать, знаешь, что я решил? Не знаешь. Он засмеялся так резко и раздражительно, что меня словно ведром холодной воды окатило. Я решил, что убью тебя. Его руки сжались сильнее, он потянул меня на себя. Изо дня в день я вбивал себе в голову, что ты просто глупая, никчемная шлюха. Глупая, никчемная шлюха. Убрать тебя не составит труда. Я смотрела ему в глаза, его безжалость на черты лица и верила каждому слову. Когда ты собирался это сделать? Я сжала руки в кулаки, пока Адриан сжимал мои запястья. Когда? Снова потребовала я. Он не хотел вообще об этом говорить. Пытался взгляд отвести, отвернуться от меня. До того, как отвести тебя на то ебаное задание. Адриан замолчал и разжал мои руки, позволив им свободно упасть. Он смотрел мне в глаза и ждал. Он разъедал меня изнутри своими глазами. Он собирался убить меня до того, как те уроды меня изнасилуют. Я поняла это. Но смогу ли принять? И тогда ты решил трахнуть меня напоследок, да? Он собирался убить меня, но перед этим затащил в койку. Я усмехнулась, подавляя жжение в груди. Не время лить слезы. Адриан смотрел на меня. Долго, мучительно, разделяя все грани и разбивая собственное тщеславие. Я преувеличил свои возможности. Ты оказался сильнее меня. Он коснулся руками моей талии и медленно опустился передо мной, глядя в мои глаза, словно ожидая от меня какого-то ответа, может быть, даже действия, в то время, когда я понятия не имела, что должна сделать. Нет, я знала, чего хотела. Всегда хотела, но не было ли это слишком для нас обоих? Раньше между нами не было правды. Адриан брал меня грубо и жестко. Секс всегда был потрясающим, но после каждого раза я была морально разбита. И сейчас он будто знал это, понимал, как никогда прежде. Адриан уткнулся лицом мне в живот и крепко сжал мою кожу на талии через тонкую хлопковую футболку. Он дышал в мою кожу, и я ощущала это тепло, ноющей болью внизу живота и разлетающимися по телу маленькими пульсациями. Я запустила пальцы в его волосы и сильнее прижала его к себе. Горячий воздух новой волной пронесся по моей коже. Адриан приподнял край моей футболки и поцеловал мой живот чуть ниже пупка, там, где заканчивались джинсы. Я подавила вздох, но немного дернулась и сильнее натянула волосы на голове мужчины. Его руки скользнули вниз на мои бедра, а губы, наоборот, проплыли вверх, задирая футболку все выше, до самого лифчика. Он дышал в мою кожу так горячо, что я задрожала, и пальцы его сжались на моих бедрах, затем снова оказались на талии. Мои руки теперь заскользили по его шее, плечам, и я хотела бы все остановить, ругая себя, придумывая разные отговорки, что, мол, не время сейчас, но когда оно было, и будет ли вообще? Я опустилась рядом с Адрианом так, что почти позволила ему стянуть с себя футболку. Опустив руки ему на плечи, я заглянула в его лицо. Он тяжело дышал, искал глазами что-то не совсем непонятное. Да, он хотел меня, в этом я не сомневалась, но было ли в этом что-то еще? Нечто большее, еще какое-то сомнение. Я знала его недостаточно хорошо, пожалуй, вообще не знала до сегодняшнего дня ничегошеньки. Но я помнила отношение ко мне, то самое, которое душит и вытирает ноги о последние остатки гордости. Адриан наклонился ко мне и провел губами по моей щеке, вниз к подбородку. Щетина кололась, но это не было больно или неприятно. Я подалась ему навстречу и прильнула щекой к его щеке. Он был теплым и горячо дышал мне прямо в ухо, вызывая сотню новых, а может, забытых старых ощущений трепета по всему телу. Мы стояли так близко друг к другу, что вот джинсы касались оголенной кожи моего живота. Я опустила руки и просунула их под его футболку. Мышцы его тела напряглись, словно руки мои были только что с мороза, но затем я почувствовала, как напряжение покидает его. Я снова заглянула в его глаза. Лицо его было прекрасным, таким же, как раньше, только менее суровым. Я провела указательным пальцем по маленькой морщинке между его бровей. Адриан смотрел и будто не знал, что делать дальше, а он всегда знал, что со мной делать, но почему-то не сегодня. Я приняла это как нечто новое и даже приятное. Боялся ли он меня спугнуть после того, что я увидела сегодня, после того, что услышала? Казалось бы, меня уже нечем было напугать, но страх внутри меня говорил обратное. Изучая лицо Вестарда, я поняла, что боюсь не я одна. Подавшись вперед, я легонько поцеловала его в губы. Я спрашивала его об этом, просила, потому что раньше мне не было позволено так касаться его. слишком нежно, бережно, с любовью, а этот человек всегда боялся моей любви, отшвырил ее в сторону, как ненужного прибившегося ко двору щенка. Разрешит ли он сейчас мне целовать его так, как я хочу, так, как всегда хотела? Он открыл губы мне навстречу, и его руки скользнули мне под ягодицы. Я провела своими по его рельефному твердому телу, я ощупывала его кожу, сжимала ее пальцами и просто нежно гладила ее. Выдохнув ему в рот, я быстро выскользнула из своей футболки и позволила Адриану уткнуться лицом мне в шею. Он целовал мои ключицы, спускаясь все ниже и ниже. Мои пальцы впивались в его кожу, и я хотела теперь сама стать этой кожей. Хотела, чтобы его голое тело касалось моего. Я принялась целовать его короткими легкими поцелуями, а он тем временем уже избавил меня от лифчика. Притянув меня к себе, он посадил меня на колени, и я ощутила всю его твердость под собой. Я сжала края его футболки и потянула вверх, освобождая тело от ненужной ткани. Мне так нужна его кожа. Я вцепилась пальцами в его плечи, пока его рот исследовал мою грудь. Мой пульс заколотился у меня в горле, и я так часто дышала, что меня почти трясло от этого. Я стала двигаться вперед, прижимаясь всем телом к его, хотя пространства между нами и так уже не было. Я ощущала всего его даже через джинсы. У меня буквально кожа начала свербить от этого. Я хотела его всего, как никогда прежде, и он хотел того же. Это не могло не перевернуть внутри меня фургон с трепещущими крыльями бабочек. Адриан прижал меня к себе сильнее, так что мои затвердевшие соски коснулись его груди, и это была тянущая, разрывающая боль, не та, от которой хочется убежать, а та, в которую хочется окунуться. Я обвела его шею руками, и мы опустились на пол, целуя друг друга, медленно, затем быстро, задыхаясь. Затем он почти укусил меня в живот и пробрался вверх, играя с моими сосками по очереди. Я громко выдохнула и прогнулась под ним. Я ощущала свой пульс каждой клеточкой тела, и, казалось, он был не только мой, нас обоих. Адриан исследовал мое тело губами, языком, бережно скользя им по животу, меж грудями, у пуговицы моих джинсов. Я притянула его к себе за волосы для очередного поцелуя, и это не было нежно на этот раз. Затем я привстала, опираясь о пол руками, и коснулась губами шеи Адриана. Его пульс бился прямо под моей кожей. Я скользнула ниже, по ключице, и оставила влажный след вдоль его твердой груди. Он дышал так же, как и я, тяжело, отрывисто. Он ласкал пальцами мое тело, мою грудь, так мягко, а в следующую секунду ненасытно сжимал меня в руках, словно боясь, будто я просочусь сквозь его пальцы, как песок. На плече Адриана было несколько шрамов, старый, еще с тех времен, когда мы познакомились, и тот, который он приобрел совсем недавно, когда его ранили в клубе борделя Анжелики. Я поцеловала его каждый, едва коснувшись языком. Затем я опустилась ниже, к его животу, проложив дорожку из поцелуев. Лизнула кожу с самого начала его джинсов. Его живот напрягся. Но я не остановилась. Продолжала исследовать его губами на этом опасном клочке кожи. Я коснулась рукой его штанов и ощутила все его желание, которое заиграло во мне новыми искрами. Адриан убрал мою руку и опустился ниже, так, что наши губы оказались на одном уровне. Он схватил меня за лицо, как делал это раньше. В глазах его заиграли огни, и то животное, с которым я уже была знакома до этого, казалось бы, снова проснулось. Мы смотрели друг на друга, почти задыхаясь, и я не знаю, что он увидел на моем лице, что глаза его закрылись, и он быстро отпустил меня. Был ли это страх или привычная мне ненависть? Я этого не знаю. Я хотела его, и я знаю, что он хотел меня. Но вожделение не может быть любовью, и я тоже знала это. Я могла любить этого человека, кажется, вопреки всему. А он мог бы? Наверное, недостаточно. Возможно, он все еще любил ту женщину, а я была ручной собачкой для битья. Я выскользнула из-под него и, схватив с пола футболку, прижала ее к груди. Сердце все еще выскальковало оттуда, и дыхание не пришло в норму. Адриан уселся на полу, уставившись на меня. Сумасшествие его глаз обрело спокойствие, и он просто смотрел мне в глаза. Я не была спокойна. «Убирайся!» Моя грудь вздымалась и опускалась, и я невольно кинула взглядом обнаженный торс Вестарда. «Черт!» Он было хотел что-то сказать, но не сказал. Просто молча встал, натянул на себя футболку и скрылся за кухонной дверью. Я перевела дыхание и вернулась в ванную, чтобы сделать единственное, зачем я сюда пришла — принять душ.